Наконец, Иранда Бельмонтел-Антриер справился с громадной веткой яблони. Распилил ее на дрова для растопки, сложил в конурку и одновременно узнал, что самоходные повозки называются машинами. И что ни у кого денег нету, но все кредитов понабрали и ездят, оттого и пробки. В воображении принца-дракона все это выглядело до нельзя странно. Казалось, что множество машин съезжаются в огромную бутыль из-под вина, без донышка, пока не утыкаются в плотно забитую пробку. Но чтобы не выглядеть совсем глупо, Иранда решил больше не спрашивать, как это на самом деле, а увидеть все своими глазами. Тем более, что там, куда он направлялся, то есть в Москве, день и ночь везде сплошная пробка. К счастью, когда проносилось очередное железное чудище с сараями, благодарная тетя Маша тормознула огромную машину с открытым позади кузовом. На красной кабине было написано «КамАЗ». «Эй, браток, дело есть Могорычевое! Подбрось иностранца до Москвы, а то потерялся бедняга, да и горбанули, без денег остался. Но сам парень хороший, душевный, хоть и в кольчуге». И обходчица сунула водителю какой-то пакет, кажется, с бутылкой. Затем тетя Маша обернулась к Иранда и достала из кармана оранжевого жилета сверток из промасленной с мелкими буковками бумагой. «Вот, возьми на дорожку. Сама пекла с капустой. Заезжай еще, принц!» Улыбнулась она и поправила рукой короткие фиолетово-красные завитки. «Я тебе и не такого расскажу!» Иранда поклонился вежливо и поблагодарил, как мог. Тут же был прижат к горячим грудям, обтянутым шерстяной кофтой, но, к счастью, скоро отпущен. Иранда искренне был благодарен и также сильно радовался отъезду, потому что в голове уже шумело от избытка информации и красочных междометий. Угрюмый, небритый водитель КамАЗа оказался молчуном. Иранда захлопнул дверцу и затаил дыхание. Принялся следить за дорогой, за колесом, которое уверенно крутил водитель, за рычагами, педалями, стрелочками и цифрами на панели под окном. Слушал, как что-то мерно гудит внутри машины, и удивлялся. «Все-таки машина — это восхитительное чудо техномагии», — признал Иранда. Конечно, расправив крылья, он бы полетел гораздо быстрее. Но принц не забывал об угрозе попасть в неизвестный зоопарк к крокодилам. Око ведь не зря предупреждало. И то, с каким пренебрежением Аня отзывалась о крокодилах, заставляло лорда Лантриера проявлять разумную осторожность. Сначала нужно было понять, как обстоит все в этом мире, чтобы не наломать дров. Но главное, он и так уже мчался в Москву, туда, где живет Аня, его любимая, нежная Анрита, в беспокойстве, о которой заходилась душа. И о малыше под ее сердцем.